таком случае маньяк, даже если это аристократ, подкупающий полицию, ничего не сможет сделать. Просто придет руководство сверху и пересажает всех виновных, не глядя на их положение в обществе. С этим тут все строго. Ну а в том, что виновных найдут, я не сомневался. В конце концов, даже если внезапно окажется, что это действовала банда, на нее очень быстро выйдут. Благо с современными технологиями много времени это на самом деле не займет. Другое дело, если это окажется частью игры какой-то подпольной организации. Такую так просто не выведешь из игры, даже если они вдруг начнут чересчур зазнаваться. Например, трудно поверить, что про ту арену, в которой я участвовал в подпольных боях, ничего не знает служба имперской безопасности. Знает наверняка, и скорее всего, находится в доле, так как такие процессы лучше контролировать, чем совсем запрещать. При этом, даже если они полностью закроют это место, тут же появится новое подполье, которое будет куда сложнее контролировать. И так по бесконечному кругу. Впрочем, что-то я отвлекся. Если в первые 3 дня ничего не происходило, то вот на 4-й я стал замечать за собой слежку. Причем следящий не особо скрывался, какой-то кудрявый черноволосый паренек. Кто он такой и что ему от меня нужно, я не знал, но решил не спугнуть. Сначала я просто бродил по общественным местам, делая вид, что не замечаю его. Затем же, как только наступила ночь, я намеренно пошел в более бедный район, где жители вообще старались не выходить из дома лишний раз. Мало ли что могло произойти ночью, особенно, когда по улицам ходит маньяк. Это сыграло мне на руку, ведь иначе я мог не успеть поймать парня, как-никак у меня и своих дел хватает, чтобы тратить время на брожение по улицам. Да и если бы поймал, попробуй, докажи его вину. Не факт, что его просто послали следить за мной, а не передать послание или попытаться убить. Так или иначе, я намеренно зашел в тупик между двумя заброшенными зданиями, после чего незнакомец перестал прятаться и демонстративно преградил мне путь к отступлению. И ведь не побоялся меня, несмотря на то, что на поясе у меня висел меч. Как аристократ я мог позволить при себе иметь и более серьезное оружие, магию ведь никак не ограничишь, пусть и за нарушение ее применения кары весомей. Вот львенок и попался, радостно ухмылялся он, в предвкушении потирая ладошки. Не думал, что ты и впрямь решишь отказаться от охраны. А я ведь все унюхал и проверил, и представь себе, никого не нашел. Ну, что могу сказать, поздравляю, ухмыльнулся я в ответ, даже не думая показывать страх перед противником. Правда, мне интересно, чего ты вообще пытаешься добиться своим поведением. Добычи слова не давали, выкрикнул он и на моих глазах начал свою трансформацию. Глава 11. Трансформация парня была, на мой взгляд, слабовата. Никаких серьезных изменений в его теле не произошло. Лишь на тыльной стороне ладони, в районе кисти выросли 2 полуметровых когтя и слегка удлинились клыки. До трансформации моих братьев-близнецов в полноценных оборотней ему было очень далеко. Похоже, что парень 3-го или максимум 4-го круга. Увы, определить точный круг маны по применяемому заклинанию трансформации очень непросто. От самого незнакомца я также почувствовал жажду крови, направленную в мою сторону. При этом он продемонстрировал мне звериный оскал, пытаясь запугать. Что ж, раз так, то щадить я его не стану. Тем более это в любом случае нападение на аристократа, а значит, я вправе защищаться вплоть до убийства напавшего. Правда, придется дождаться момента, когда у него закончится мана и он снимет трансформацию. У этого парня и так уже не все дома, а если он потеряет сознание в звериной форме, то есть шанс, что у кудрявого совсем поедет крыша. А значит, черта с два я проведу нормальный допрос. Добычи слова не давали, говоришь, я осознанно провоцирую противника, доставая из ножен меч. В таком случае для нее ты слишком много говоришь. Иди сюда и сдохни, ублюдок. Переходит на крик этот парень и, что есть мощи, бросается в мою сторону. Только при этом он оказывается чересчур медленным для меня. Похоже, что у парня 3-й круг, не больше. Сократив расстояние между нами, анималист поднимает правую руку и заносит коготь для удара по горизонтали. Я намеренно уклоняюсь так, чтобы атака прошла в считанных сантиметрах от тела. Сразу же следом я взмахиваю клинком снизу вверх и оставляю маленькую рану на груди врага. По ней начинает течь струйка крови. Мой противник замечает это и удивленно прикладывает руку к ране, будто пытаясь остановить кровь. «Ты что, ранил меня?» В глазах парня читается неверие. Такое впечатление, будто его до этого в жизни вообще никто не ранил. Как видишь, да, ухмыляюсь я, растягивая время. Боевую форму он не сможет долго поддерживать, так что мне этот диалог только на руку. Ты не мог меня ранить, ты добыча. Неожиданно анималист начинает отрицать реальность, однако кровь на ладони говорила об обратном. Ты жалкий бастард, который только и умеет, что пить и веселиться. Они так сказали. Кто они? Уже заинтересованно спрашиваю, однако вместо этого слышу нечеловеческий рык со стороны противника. Сдохни. Просто сдохни. Вместо нужного мне ответа кричит он и вновь набрасывается с когтями. Своим левым когтем анималист пытается пронзить мне грудь, однако я спокойно защищаюсь созданным барьером и бью противника левой рукой в нос. От удара нос с хрустом кривится в правую сторону, вызывая очевидно очень болезненные ощущения у противника. Тот взвывает от боли, а я в свою очередь продолжаю начатое и бью того ногой по торсу. От удара парень отлетает на несколько метров вперед, однако к его чести и живучести, он быстро приходит в себя и встает на обе ноги, при этом вправляя нос на место. «Сражайся нормально, ты, бесчестный кусок дерьма!» Вновь он показывает мне звериный оскал. «А ты заставь!» — ухмыляюсь я и добиваюсь нужной реакции. Парень вновь открыто набрасывается на меня, в этот раз атакуя сразу обеими руками, видимо, чтобы попасть наверняка, только при этом совершенно забывает о защите. Как-то быстро им эмоции завладели, совсем контролировать себя не умеет. Прежде, чем его удар достигнет меня, я делаю встречный рывок вперед и, взмахнув клинком, наполовину срезаю его когти. От неожиданности парень на миг застывает на месте, из-за чего сразу же получает ударом ладони по подбородку. Пользуясь тем, что анималист перестает нормально сопротивляться, и что риск для меня минимален, я бью рукоятью меча ему под дых, выбивая воздух из легких. Не останавливаясь на достигнутом, я роняю клинок на землю, а следом сворачиваю руки парню, подбиваю его ногу в районе колена и кладу на землю. Анималист пытается ерзать и выбраться из капкана, при этом ругая меня, на чем свет стоит, но я все это игнорирую. Так проходит еще секунд 20. После чего парень оказывается не в состоянии поддерживать свое состояние из-за боли и повышенного расхода маны. Он быстро возвращается в свою человеческую форму, после чего я бью так и не представившегося мне парня по затылку и вырубаю на несколько минут. Допрашивать паренька на открытой территории – все-таки не самая лучшая идея. За пару недель до того, как на Евгения напал неизвестный ему анималист, произошел один занятный, но весьма неприятный инцидент с цирком, который проводил свои выступления в столице, и его хозяином, Степаном Матвеевичем. Степан Матвеевич был мужчиной за 40, с лишним весом, ведущим холостяцкий образ жизни. Все-таки тяжело найти себе вторую половинку, когда сам ты долго не задерживаешься на одном месте, разъезжая по всей Российской империи. Цирк ему достался по наследству от отца, и он руководил им на протяжении долгих 20 лет. Увы, с появлением интернета и прочих развлечений, цирк практически перестал интересовать людей в той же мере, что и раньше. Зачем глядеть на клоунов, циркачей и зверей, если все это можно увидеть, не выходя из дома? Увы и ах, но из-за этого Степан Матвеевич был вынужден с трудом сводить концы с концами. Цирк практически перестал приносить ему доход, поскольку не мог собрать даже треть трибун. А про то, что качество самих выступлений падало, даже говорить не приходилось. По-хорошему, ему следовало бы закрыться и найти себе другую работу, а животных сдать в зоопарк. Однако куда бы он подался, у него ведь даже нет собственного жилья. Да и о каких перспективах можно думать в его-то возрасте? Именно поэтому Степан Матвеевич решил поставить все на выступление в столице. Вложил почти все деньги, оставленные на черный день, в рекламу, купил новый шатер и договорился с властями о том, что ему предоставит удобную для посещения территорию. Если бы все прошло как надо, он смог бы вернуть людям интерес к цирку. Они вновь бы стали заносить деньги. Сам мужчина, в свою очередь, организовал бы капитальный ремонт, в котором давно нуждалось все. И, конечно же, раздал бы все долги своим сотрудникам и зажил прежней жизнью. Только умом он понимал, что теперь это вряд ли когда-нибудь случится. А все из-за его желания еще немного подзаработать. Показ в столице все равно должен был случиться через месяц, а до этого можно было бы проводить выступления в пригороде. Тем более, вдруг какой-нибудь из аристократов заинтересовался бы цирком и решил его профинансировать, а то и вовсе выкупить их время для себя. В какой-то степени так и произошло, но этого Степан Матвеевич не знал. А все потому, что ночью пришедшие в цирк люди не стали представляться, а просто взяли его и всех сотрудников в заложники. Сколько бы раз мужчина не спрашивал напавших, что им нужно, они лишь ухмылялись и помалкивали, что пугало еще больше. При этом от них исходила очень странная аура, особенно от двух близнецов. Каждый раз, когда он смотрел им в глаза, мужчине казалось, что он видит двух хищников в человеческом обличии, жаждущих крови. Впрочем, очень быстро Степан Матвеевич понял, что это было недалеко от правды. Люди, с которыми они пришли, в один момент стали отращивать когти, клыки, шерсти, иглы и бог знает что еще, уподобляясь зверям. Благодаря своим способностям, они без проблем взяли всех их в плен, а затем эти люди устроили охоту, выпускали по одному человеку на открытую местность и говорили, что если тот успеет пробежать черту, то они его отпустят и не станут убивать. Даже давали фору ради собственного интереса, однако сколько шансов у простого человека против таких зверей, Степану Матвеевичу пришлось наблюдать за тем, как от всех самых преданных ему людей остались лишь кровавые ошметки. Он понимал, что ему придется разделить их судьбу, и что шансов на спасение на самом деле нет. Их ведь даже ни чуточки не смутил тот факт, что напуганные звери вырвались из клеток и убежали, кто куда. Наоборот, эти люди, скорее, обрадовались, ведь так стало намного интереснее. К тому же кто-то из них сказал, пусть бегут, как раз заметут наши следы. Однако отчего-то двое близнецов, которые, судя по всему, выступали главарями этой группы, отвели его в главный шатер, выведя на середину сцены. «Скажи мне, толстячок, ты жить хочешь?» Будто бы издеваясь, спросил его один из братьев. «Нет», — испуганно покачал головой мужчина, понимая, что если ответит «да», то его будет ждать гораздо более ужасная участь. «Не могут эти монстры сжалиться над ним. От тебя так и несет ложью», — сказал второй брат, скаля при этом зубы. Как будто были еще варианты. В этот момент в мужчине, к его неожиданности, пропала былая трусость. Из его уст практически вырвался крик души, ведь всю свою жизнь он молча терпел. Так пусть он хоть выговорится напоследок, пока еще есть такая возможность. Вы убили всех людей, которых я любил и уважал. Вы выпустили всех зверей. Вы уничтожили мой цирк. Отпустите вы меня, и дальше что? Жить как бездомный на улице? Чтобы в один день мой труп нашли под снегом? Нет, мне вообще не уперлась такая жизнь. Просто убейте меня и покончим с этим театром. Брат, он хочет, чтобы мы его убили, снова произнес второй близнец, причем на его лице читалось недовольство. Значит, нам надо поступить иначе? Конечно. С каких пор мы должны идти на поводу у жалкой, что-то блеющей добычи? Сказал первый близнец и демонстративно помахал рукой. Все, иди давай, пока я не передумал. Можешь рассказывать, кому хочешь, все равно тебе никто не поверит. Такого поворота Степан Матвеевич никак не ожидал. Однако в этот момент он почувствовал, что хочет жить. Плевать, какой жизнью. Сейчас главное, просто выжить, раз жизнь дает ему такой шанс. А дальше видно будет. С их разрешения он спокойным шагом вышел из шатра и уже без явного удивления увидел поджидающего его снаружи голодного медведя. И в момент, когда медведь побежал на него, мужчина понял, что двое братьев обвели его вокруг пальца, и что он все-таки умрет не самой приятной смертью. Правда, свои руки они при этом не запачкали. После допроса многие мои подозрения подтвердились. Во-первых, в произошедшем виноватыми и впрямь стояли мои братья, Иван и Алексей. Они создали в пригороде неофициальный клуб анималистов, и намеренно собирали вокруг себя простолюдинов, что не раскрыли свой дар миру. Все-таки мало кому хочется быть всю жизнь под наблюдением и получить клеймо монстра. Хоть в этом они проявили толику разумности. Во-вторых, за все чудовищные убийства людей в последнее время отвечал все этот же неформально созданный клуб. Они просто таким образом похищали людей и вели на них охоту, чтобы развлечь себя и почувствовать живыми. В-третьих, это именно они подкинули мне труп в поместье, чтобы я приехал в пригород. Значит, братья и впрямь не забыли нанесенную мной обиду. В-четвертых, напал на меня этот парень только по той причине, чтобы его официально приняли в стаю. Братья наврали ему, что я алкоголик и употребляю вещества и бог весть что еще, а тот поверил из-за слухов, что это так. При этом парня не смутил тот факт, что я почему-то занял третье место на турнире Академии, хотя, скорее всего, он так глубоко не изучал информацию обо мне. Одним словом, за всем этим стояли мои братья-близнецы и сейчас оба находились в пригороде. Благодаря пареньку я узнал, где находится их база. Поэтому, недолго думая, я передал парня спецслужбам, после чего взял с собой всех имеющихся с собой слуг и отправился вершить возмездие. Нужно было поторопиться, чтобы братья даже не подумали покинуть базу до моего прихода. Не хватало еще гоняться за ними потом по всему городу и что-то доказывать. Глава 12. С собой в пригород я взял ровно 16 человек, среди которых были Тимофей и Анна. Хотелось бы, конечно, забрать побольше бойцов, но тогда мои действия не остались бы незамеченными и враг мог банально не выдать себя. Все же доказательств, как таковых, у меня не было, да и выносить проблемы рода на всеобщее обозрение – тоже неправильно. Из-за этого я встрял в ситуацию, в которой физически не мог вызвать подкрепление. Поездка сюда заняла бы несколько часов, а за это время мои братья-близнецы и другие анималисты могли запросто сменить дислокацию, и потом мне пришлось бы, демон знает сколько времени, искать их по ближайшим округам. И тут возникала проблема иного рода. В силах своих слуг я был уверен, и в том, что они без проблем разберутся с магами третьего и даже четвертого круга. Но вот у Ивана с Алексеем также имелись свои слуги, и их точное количество мне было неизвестно, просто как-то не интересовался этим вопросом. Да, братья, скорее всего, отослали их подальше от своего клуба, чтобы они не могли наблюдать за творящимися внутри зверствами и при этом не доложили бы отцу. В ином случае, даже несмотря на войну с родом Докровых, он бы предпринял контрмеры и как минимум унял на этот промежуток времени их аппетиты. Все-таки надо понимать, что действия братьев мало того, что идут против моральных человеческих устоев, но еще и кидают тень на весь род Львовых. Но в то же время слуги могли находиться недалеко от клуба и быстро прийти на помощь своим господам в случае нужды. Поэтому вот так сбрасывать их возможное присутствие со счетов я не мог. Причем точных сил его бойцов я не знал, поэтому мне следовало быть максимально осторожным. Поэтому я разделил отряд на две части. Тимофея с тремя людьми я отправил на перехват слуг, если те вдруг попытаются вмешаться в нашу операцию. Анну и остальных забрал с собой, поскольку знал, в клубе близнецы, самые сильные, а значит, там нет магов пятого круга. Они просто не стали бы терпеть рядом с собой кого-то сильнее себя. При этом имелся шанс, что Кудрявый чего-то не знал и в клубе мог присутствовать маг пятого круга. Да хоть слуга тех же близнецов, но мне в это слабо верилось по одной причине. Братья своим поведением всегда пытались показать, что они альфа и сильнее остальных, что именно они вожаки в стае. А если будет кто-то физически сильнее них, то это будет сеять сомнения в разумах людей, и никакими словами или действиями этого не изменишь. Единственное, чего я не понимал в сложившейся ситуации, ради чего было подкидывать мне труп. Если бы они хотели, чтобы я приехал в пригород, так могли бы воспользоваться десятком других более простых и эффективных способов. При этом, какой смысл было посылать на меня новичка? Уж о моей силе им должно быть известно. Так что эти вещи мне предстояло узнать. Сам клуб, что неудивительно, был одиноко расположен на окраине пригорода. Будь он в центре, то неминуемо привлекал бы к себе много лишнего внимания. А так клуб выглядел как типичный спортзал для своих. Слегка пошарпанный, со старой вывеской, на которой изображалась рука, держащая гантель, тонированные стекла на окнах, да и все. И ведь внешне не скажешь сразу, что тут творятся самые настоящие зверства. Впрочем, несмотря на обшарпанность, те же тонированные стекла выглядели как новые, что было нетипично на фоне соседних построек. Хотя, пожалуй, два стоящих возле входа бугая красноречиво намекали, что посторонним сюда вход запрещен. Никакого оружия у них при себе не имелось, лишь рация, наушники и солнцезащитные очки, видимо, для общего образа. По созданному мной плану, Анна и остальные слуги должны были притаиться и ждать моего сигнала, ну или, точнее сказать, выстрела моего пистолета в окно. А все потому, что я знал, что в помещении имеется подземный этаж, а на нем вполне мог быть тайный ход для побега. Точной информации об этом Кудрявый не имел, поскольку на нижний этаж разрешалось входить только членам стаи, проявившим себя. Единственное, что он от себя добавил, что время от времени слышал нечеловеческое рычание и визги людей. Так что я предположил, что там могли держать похищенных ими людей и убивать себе на потеху. Зная это, мне тем более нельзя было их спугнуть. Пусть лучше думают, что я чересчур смелый и отважный, и возомнил себя героем боевика, нежели увидят мой отряд слуг и просто отдадут членов своего клуба мне на откуп, иначе они не понесут ответственности за свои деяния. Конечно, убивать братьев я не стану, стоит мне это сделать, как я подорву бочку с порохом у себя под ногами. Два почти удавшихся покушения на Камилу и Леонида уже создали в семье сильное напряжение, и для большинства смерть близнецов станет стартом к началу активных действий внутри рода. А я к ним, мягко говоря, не готов. Например, сколько у меня будет шансов в прямом противостоянии против Демьяна, что является магом восьмого круга, или Дианы, которая по моим разведданным находится на седьмом круге. Да ничего, даже если не будут подключать в этом деле своих людей, что вообще маловероятно, у них гораздо больше сил, влияние, возможностей, они найдут способ добраться до меня и убить, а в том, что отец станет останавливать всех братьев и сестер, мне не верится, он ведь считает, что родом должен управлять сильнейший, а послабление из-за возраста мне никто делать не станет, жизнь несправедлива и с этим надо смириться, поэтому нужно их не убить, но покалечить, выбить всю нужную информацию и предоставить на суд отцу, такой ход с моей стороны ему больше придется по вкусу. Да и в целом пусть он решает, что делать с двумя проблемными близнецами. Его решение, так или иначе, не повлечет за собой серьезных для меня последствий. С этими мыслями, держа меч в ножнах, я подошел к двум бугаям. Они не показали вида, что узнали меня. Видимо, братья решили не предупреждать охрану о моем внезапном визите. А зря. «Ты кто еще такой?» – спросил меня первый бугай. «Вали отсюда, пока цел», – зло прорычал второй. Я обратил внимание, что говоривший был побрит под ежик, а у второго полностью блестела лысина. А вот по внешнему виду их возраста я понять не мог. Тут спокойно можно было дать и 20 лет, и все 40. «Вам двоим стоит позвать сюда Ивана с Алексеем», – спокойным, но в то же время уверенным голосом произнес я, держа одну руку на ножнах меча. «В ином случае мне придется войти самому. Парень, ты, видимо, не понимаешь, куда попал», лысый охранник тут же снял очки и демонстративно сжал кулак. «Позволь мне все доходчиво объяснить на понятном тебе языке, языке боли». Не дожидаясь, пока он нанесет удар, я быстро вытаскиваю клинок из ножен. Мужчина в свою очередь пытается ударить мне кулаком в лицо, но мое тело и рефлексы оказываются быстрее. Я ныряю вниз, пропустив удар над собой, после чего воткнул меч в ногу мужчине и активировал руну электрического заряда. Охранника это заклинание если и не убивает, то точно лишает сознания, все же я контролирую силу заряда. Сразу же за этим я отпускаю меч и уклоняюсь от медвежьего захвата второго охранника. Вместо меня мужчина хватает воздух, а я пользуюсь тем, что он провалился вперед и бью правой ногой по его колену сзади. Мужчина опускается на землю из-за потери равновесия, после чего я без особых трудностей добиваю ежика. Я вытаскиваю меч из первого поверженного мной мужчины, и единственной оставшейся преградой служит мне только дверь. Я без особого труда направляю ману в ноги, после чего одним ударом вышибаю ее с петель. Ненароком она задевает одного из парней, что прибежали на шум нашей драки. Неловко вышло, да. Впереди меня собралось человек 10, не меньше. А ведь это вряд ли что даже половина всех участников клуба. Наверняка часть осталась внутри и пока ничего не знает или просто отсутствует на месте. И как только спецслужбы могли проигнорировать такое количество анималистов, правда, скорее всего, не все из них в действительности анималисты, без проявления сил этого так не определишь, собранных в одном месте это же все должно находиться под контролем службы имперской безопасности. Мне очень льстит, что вы все собрались для того, чтобы поприветствовать меня, но, может быть, позовете ваших альф? Все таким же спокойным и уверенным тоном спросил я. Двоих ваших я уже вырубил. Если думаете, что против меня у вас есть хоть шанс, боюсь, вас ждет жестокое разочарование. Быть с ними вежливым я не собирался. Ты че, черт, совсем берега попутал, парень, это сказал один из них, у которого на голове вместо обычных волос был длинный ирокез. Ты хоть знаешь, куда пришел? Ты знаешь, с кем разговариваешь? Знаю. Я разговариваю с шестерками моих братьев. От моих слов все собравшиеся здесь анималисты разом стали скалить зубы, при этом выпуская свою неприкрытую ничем жажду крови. Нашли тоже, чем пугать. На такой открытой территории против меня у них мало шансов, только если в драку не вступят сами близнецы. Так что будьте паиньками и позовите Ивана с Алексеем, пока я это место вверх дном не перевернул. А не пойти ли тебе куда подальше, ответил мне парень с иракезом и тут же начал трансформацию в зверя. Все же он действительно оказался анималистом. Тут-то я и понял, что этот иракез не просто волосы, а множество маленьких стальных игл, которые он одним залпом выпустил в меня. Очень необычный способ использовать заклинание, совмещенное с изменением структуры своего тела. При должной сноровке можно и впрямь поймать противника на неожиданности. Но, к сожалению для парня, такие фокусы на мне не работают. Я поставил перед собой барьер, и ни одна из игл так и не добралась до меня. Сразу же за этим я вытянул меч вперед, побежал, закрыл глаза и использовал руну вспышки на мече. Прежде чем парни поняли, что произошло, я сковал ноги мага с иракезом льдом и одним ударом лишил того сознания. Устраивать кровавую резню я не хотел. Боюсь, спецслужбам будет очень непросто объяснить, почему это я внезапно решил устроить самосуд, убив людей, не имея на руках прямых доказательств. А так, благодаря статусу княжича и своему роду, все можно будет спустить на тормозах. Дождавшись, пока остальные перестанут быть ослеплены, я снова окинул всех взглядом и переспросил: «Может быть, вы приведете ко мне Алексея с Иваном, или мне начать рубить вам конечности с головами?» «Уже скаля зубы», — спросил я, поскольку другого языка они, видимо, не понимали. Однако мои слова эти парни восприняли как призыв к действию. На меня одновременно напали трое анималистов, даже не подумав обратиться в свою боевую форму. Они лишь усилили свои тела аурой, судя по всему, решив, что я блефую и одержал победу, благодаря хитрости. Все трое даже не успели добежать до меня. Я просто послал в их стороны воздушные лезвия. При виде атакующего заклинания они попытались заблокировать их барьером, но разница в наших силах вновь оказалась велика. Барьеры не выдержали, и воздушные лезвия лишили всех троих правых рук. Благо с моим контролем это не составило большого труда. И что главное, я не боялся, что они умрут от кровопотери или болевого шока. Все анималисты от природы очень живучие и слабовосприимчивы к боли, из-за чего становились очень опасным оружием на поле боя. Правда, в случае этих троих, невосприимчивость к боли оказалась не такой уж сильной. Вся троица громко взвыла в момент попадания заклинания, катаясь по полу, но при этом не переходила на крик. Оставшиеся же участники клуба даже не подумали приближаться ко мне. Наоборот, у них на лицах отразился одновременно страх и уважение. До встречающей меня группы постепенно стало доходить, что я не тот противник, которого можно недооценивать. «Больше у вас шанса не будет», — демонстративно сказал я, при этом взмахнув клинком, чтобы очистить с него кровь. «Где Иван и Алексей? Младшенький, ну что за бардак ты тут устроил?» Услышал я наконец знакомый голос. Глава 13. Я увидел, как спешно расступаются анималисты, освобождая путь Ивану и Алексею. При этом позади них шли еще с десяток человек, и эти парни вызывали куда большее чувство опасности, чем предыдущие. Возможно, среди них даже кто-то был на четвертом круге маны. Смог бы я в одиночку всех их победить со своей нынешней силой и боевым опытом, особенно учитывая, что каждый из них – это воин. Тут скорее да, чем нет. Хоть какую-то угрозу мне могут представлять максимум несколько человек. Всем этим анималистам третьего круга и ниже хватит одного заклинания, чтобы они больше не представляли никакой опасности. Единственный шанс у них победить меня – разом напасть толпой, чтобы я не успел применить магию, бьющую по площади. Только к их сожалению, у меня огромный опыт сражения с превосходящим числом врагов. Единственная проблема, что я не смогу в таком случае гарантировать их выживаемость, но для этого у меня есть верные слуги. Главное, продержаться до их прихода после сигнала, а это займет от силы полминуты. Знаешь, я вот хочу задать встречный вопрос. Даже два, я, не скрывая угрозы, посмотрел на Ивана. «Ты, случаем, ничего не знаешь о том, кто несколько дней назад подкинул мне труп в поместье? И, может быть, ты заодно знаком с парнем, который пару часов назад пытался меня убить?» «Вопросом на вопрос отвечать невежливо, брат», — подал голос Алексей, но вперед своего близнеца лезть не стал. «Как и то, что ваша охрана попыталась наброситься на меня, не желая предупредить вас двоих о моем приходе», ловко парировал я словесный выпад. «В гости с клинком не ходит», на лице Ивана читалось, что ему очень нравится наша словесная перепалка. «Мой меч – лишь средство самообороны. Сами же знаете, как часто люди покушаются на мою жизнь», как ни в чем не бывало развел я руками, Впрочем, быстро вернув руку на эфес меча, а то мало ли, и поэтому ты решил рубить руки нашим друзьям, в нашей же обители, не самое подобающее поведение для гостя, согласись, спокойно произнес Иван. При этом, когда он посмотрел на раненых анималистов, в его взгляде читалось презрение. Вряд ли он хоть сколько-то ценил этих людей, скорее уж, воспринимал как ресурс, который не жалко потерять. «Прошу меня простить», — рука соскользнула, нагло ухмыльнулся я, провоцируя братьев на действия. «Сами ведь понимаете, мой талант мечника не так хорош. В следующий раз я постараюсь лучше контролировать свою силу». Разумеется, всем было плевать, что раны-то были не от меча, а мы организуем тебе более радушный прием. «Если ты, конечно, захочешь навестить нас», — фальшиво улыбнулся Иван, изображая из себя добродушного старшего брата. «Быть может, ты хочешь пройти дальше внутрь, чтобы мы могли решить все вопросы между собой, так сказать, с глазу на глаз. Боюсь, что я очень тороплюсь, поэтому предпочту говорить здесь. Не стал попадаться я на столь дешевую уловку. Тем более, вам же нечего скрывать перед своими друзьями. Дела семейные на то и семейные, что в них не вовлекают посторонних», — хмыкнул в ответ Иван. «Брат, к чему это притворство?» — недовольно пробурчал Алексей. «Он ворвался без предупреждения и ранил наших друзей. Его нужно наказать, и дело с концом, а то меня уже вымораживает такое общение. Никому не нравится притворство, но даже нам приходится притворяться. Ведь из-за этого мы хотим изменить мир к лучшему», — ответил с довольной ухмылкой на лице Иван своему близнецу. «Хотя, думаю, в твоих словах есть смысл. Нам стоит быть более открытыми друг к другу. Ты ведь тоже так считаешь, Евгений? Если взамен я получу ответы на заданные вопросы, то почему бы и нет?» Спокойно ответил я. «Ну так что, признайтесь честно, что труп в моем поместье, ваших рук дело и попытка меня убить, тоже. Ну а чья же еще?» Горделиво ответил Алексей. «Между прочим, это была моя идея, подкинуть к тебе мертвеца. Мы с парнями долго смеялись, представляя твою реакцию. И зачем вам это?» Все с таким же спокойным тоном спросил я. «Да так, шутки ради. Ну и чтобы ты захотел прилететь в пригород, навестить нас», — снова ответил Алексей. «Интересные у вас шутки», — я пальцами показал кавычки. «Хорошо, допустим. А послали вы ко мне члена вашего клуба зачем? Чтобы я его покалечил? Вам же обоим прекрасно известен мой уровень сил. Паренек просил достойного испытания, мы ему дали», — сказал Иван, равнодушно пожав плечами. «Ну а в то, что он позволил себе навесить лапшу на уши, так сам виноват, будет ему уроком. А так ты не только расплатился за принесенную нам обиду, но еще и посетил нашу скромную обитель. Стоило оно того?» «Определенно, да. А теперь соизволишь ли ты ответить на мой вопрос?» «Смотря какой», — слегка настороженно ответил я. «Что ты собираешься сделать, узнав правду?» Показав оскал, спросил Иван. «Нас тут вон сколько человек, а ты один. Наверняка где-то рядом ошиваются твои слуги, но что с того? Успеют они тебе помочь до того, как мои друзья выбьют из тебя всю дурили. Может, даже убьют, вдруг у них тоже рука соскользнет. Они парни буйные все-таки, сам понимаешь, да и свои силы в полной мере не контролируют. А мы ведь пытаемся их наставить на путь истины, но увы. Ну, в таком случае выбора как такового у меня нет», — говорю я и практически моментально вытаскиваю пистолет из кобуры. Никто из присутствовавших не обратил на него никакого внимания, так что я без проблем отправляю его в окно, и раздается выстрел. Тем самым я отдаю сигнал своим к наступлению. В то же время анималисты также перестают просто так стоять и обращаются в свои звериные формы. Большинство обращенных почти никак не меняются, в отличие от троицы парней. Первый превращается в подобие ящера. На его теле местами появляется чешуя, а сзади вырастает длинный толстый хвост. У второго появляется львиная грива, круглые зрачки становятся похожи на спицы. Третий в свою очередь обрастает белой шерстью, от которой исходит морозная дымка. Причем эта же дымка идет из его клыков и выросших когтей на руках. Похоже, какая-то неизвестная мне природная мутация со стихийным проявлением. И он среди этой троицы выглядит самым опасным. В свою очередь, братья даже не подумали задерживаться на этом месте, и стоило начаться заварушке, убежали вглубь здания, пытаясь отдать меня на растерзание зверям. Ну что ж, еще посмотрим, кто кого. Прежде чем анималисты успевают что-то мне сделать, я создаю вспышку и добавляю в нее дополнительный конструкт с магией звука. Те, не подозревая о ловушке, просто щурит глаза, из-за чего большая часть из них оказываются ошеломлены звуковой волной. Я, в свою очередь, пользуюсь ситуацией и стреляю по врагам. Первый выстрел попадает в человека с бычьими рогами. Тот был слеп и глух из-за моего плетения, а потому бежал куда попало, надеясь меня зацепить, но на его пути больше попадались его же товарищи. Второй и третий выстрелы попадают в парня с пластинами. Уж не знаю, какому животному они принадлежали, но от первого попадания его спасла защита. А вот повторного попадания в ту же точку она не выдержала. Увы, больше так же успешно стрелять у меня не вышло, поскольку те, кто не оказался оглушен, попытались взять меня в круг, будто я собирался им это позволить. Скаля зубы, при этом не позволяя эмоциям взять над собой вверх, я ухожу в бок и активирую очередную руну на мече. В этот раз я использую ударную волну и отбрасываю в стену парня, который, судя по окрасу шерсти, был леопардом или кем-то вроде того. Сразу же за этим я слышу звук треснувшего и осыпавшегося внутрь стекла и голоса моих людей, которые заходят в помещение через новые проходы. Практически сразу же Анна посылает на врагов град из листовидных ледяных осколков, что не убивают противников, но заставляют их отвлечься от меня. «На тебе, Морозный!» Не оглядываясь, кричу я девушке и рывком оказываюсь у чешуйчатого анималиста. В иной ситуации я бы предпочел держать дистанцию, но мне категорически не хватало времени. Нужно поскорее покончить с анималистами и идти в погоню за братьями, которые были виноваты в том, что устроили, и теперь еще и собирались сбежать. Поэтому я совершаю быстрый взмах мечом, целясь по ногам ящера. Только вот мой клинок ударяется о его хвост, который по твердости в разы превосходит доспехи моего рода. Вот это точно неожиданно, не думал, что анималист на такое способен. Рептилия моментально обхватывает мой меч хвостом и выхватывает его у меня из рук. Впрочем, точнее будет сказать, что я намеренно отпустил меч, чтобы собрать ману в обеих руках. Прежде, чем ящер успевает атаковать, я хватаю его руку и пускаю разряд по всему телу противника, отчего он выгибается дугой. Победа оказывается почти у меня в кармане, но тут я чувствую опасность со стороны парня. Я тут же отпускаю анималиста и отпрыгиваю в сторону, ставя перед собой барьер. В следующую же секунду ящер плюет в меня кислотой, которая с едким шипением сползает со стенок моего барьера. Боюсь, попади он мне на лицо, то без вмешательства хорошего целителя не обошлось бы. Видя, что я цел, ящер недовольно произнес: «Сволось!» — прошипел он своим змеевидным языком и тут же набросился на меня, пытаясь ударить хвостом. К сожалению для него, попытка оказывается провальной, поскольку я перестаю с ним церемониться и создаю стальную иглу в руке. Мне хватает одного раза, чтобы увернуться от его неуклюжего хвоста и всадить иглу прямо в глаз. Для него это на самом деле не такое и серьезное ранение. Тот сразу же отскакивает назад и, крича, вытаскивает иглу из глаза, продолжая размахивать своим длинным хвостом из стороны в сторону. Я же пользуюсь тем, что он частично лишился зрения и, подгадав нужный момент, хватаю ящера за хвост. Усиливая свое тело настолько, насколько это возможно, я поднимаю тело анималиста в воздух и, развернувшись на 180 градусов, бросаю его в сторону остальных противников, сбивая парочку анималистов с ног. Не останавливаясь на достигнутой победе, я подбираю меч и бегу в сторону парня с гривой, который, несмотря на все старания моих слуг, стал их постепенно теснить, что уже говорит о его силах. Завидев меня, анималист в считанные секунды открыл рот и, что есть мощи, заревел. Причем рев был сопряжен с магической манипуляцией, что еще больше усиливало его. Мои слуги не выдерживают звука и инстинктивно хватаются за головы. Из их ушей течет струйка крови. Похоже, что лопнули барабанные перепонки, в отличие от меня, пусть я и стоял ближе к нему. Маги звука редкие и очень неприятные противники, особенно, когда ты не можешь развеять их магию. Однако нужно понимать, что они используют направленные звуковые волны против своих врагов, и их можно эффективно заблокировать барьером. Последние просто надо слегка перестроить. Таким образом, предугадав ход противника, я получаю над ним преимущество. Этот лев не сразу понимает, что я невредим, а когда до него доходит, то становится поздно. Я преспокойно ударяю ему ладонью в яблочко, а когда тот начинает задыхаться, хватаю его голову обеими руками и врезаю коленом в лицо. Жестоко, но по-другому их не вырубишь. Да и не заслуживают эти твари жалости и пощады, если они участвовали в том, в чем я их подозреваю. Остается только морозный анималист. Судя по множеству ран на теле и стекающей вниз крови, мои люди уже успели обменяться с ним не одним ударом. Анна выиграла мне достаточно времени, чтобы разобраться с этими двумя, теперь пора взять остальное дело в свои руки. Глава 14. Я замечаю, как по правой руке Анны стекает кровь от когтей зверя. Рана выглядит ужасно, но угрозы смерти не несет. Разве что вряд ли моя слуга сможет ее задействовать в бою в ближайшее время. В свою очередь, ее противник оказался ранен в результате боя не меньше. Девушка постаралась и оставила на его ноге довольно серьезное ранение. Из-за нее он прихрамывал на левую сторону. А раз так, то он не сможет в полной мере уклоняться от заклинаний, что уже само по себе хорошо. Эй, ходячий холодильник, провоцирую я на себя парня, отвлекая его внимание от Анны и выпускаю в его сторону несколько огненных серпов. Волчара, видя это, взмахивает когтями, и в ответ в мои серпы прилетает волна чистой стихийной энергии. Он практически не использует конструкта для заклинания, нет, вместо этого он просто выпускает ману из энергетических каналов. Необычно видеть такое на четвертом круге. Либо же ему в этом помогает трансформация. Скорее всего, оно работает как та же техника создания меча Айрис. Например, я решаю не забивать себе голову этими мыслями и просто задавить силой, а потом уже подниму необходимые книги, чтобы понять этот процесс получше. Насколько бы анималист ни был силен, с такой раной далеко ему не уйти. А уж под нашим общим магическим обстрелом с Анной у парня нет и шанса. Так и происходит. Несмотря на хорошую защиту, умения и даже наличие серьезного боевого опыта, противник физически не сможет блокировать все заклинания. А учитывая, что его дружки заняты остальными воинами моего рода, победа дается нам относительно просто. Все-таки я не мог забыть о том факте, что он весьма сильно ранил мою слугу и, возможно, немного перестарался, признаюсь. Цела, обращаюсь я к Анне. В порядке, но правую руку не чувствую, быстро отвечает она. Понял. Тогда оставайся здесь и помоги нашим, а я отправляюсь в погоню за братьями. Не подведи, улыбнувшись, говорю я ей, и бегу в ту же сторону, куда ушли братья. Найти вход на подземный этаж не составляет проблем. Однако спустившись вниз, я застаю не самую приятную картину. Стены и пол, испачканные давно засохшими черными пятнами крови, клетки, внутри которых лежали кандалы, и в которых очень вряд ли держали только зверей, все это вызывало внутри меня омерзение. Я двигаюсь дальше по коридору и к своей неожиданности, слышу впереди себя медвежий рев. Сначала мне кажется, что это какой-то анималист, но дойдя до конца коридора и выбив дверь, я оказываюсь, на первый взгляд, в полностью пустом помещении, где лишь спустя несколько мгновений вижу обезображенного медведя. И как они вообще смогли его втайне привести сюда? Казалось бы, из-за множества ран на теле он должен был хотя бы замедлиться, а по-хорошему, вообще упасть без сил. Но к моей неожиданности, зверь в безумной ярости метался по комнате, и спустя мгновение я наконец-то понимаю, почему. От медведя исходит еле заметная дымка маны. Близнецы или кто-то из анималистов, похоже, скормил ему энергетический кристалл или пилюлю. Похожие я видел недавно во время своего отдыха на юге. Неужели эта зараза добралась и сюда? Магическая энергия никак не усиливает медведя, ведь откуда тому знать, как использовать заклинания? При этом он не становится кем-то вроде тех тварей, от которых я отбивался вместе со Снежаной. Медведь просто умирает в страданиях, ведь у него даже нет энергетических каналов и ему некуда выпустить ману, что сейчас подобно яду в его теле. Мне становится его жалко, ведь зверь не заслуживает такой болезненной смерти. Увы, в моих силах лишь подарить ему быструю кончину. Правда, сам медведь при виде меня, брызжа слюной и утробно рыча, бросается в атаку. Я полностью усиливаю свое тело и делаю такой же стремительный рывок вперед. Мы сближаемся, и челюсти зверя смыкаются в опасной близости от моего тела. Не хвати мне реакции, и от меня оторвали бы солидный кусок плоти. В свою очередь я заношу меч и целюсь в шею зверю. Только мой клинок неожиданно натыкается на что-то твердое. От столкновения меч звонко отбрасывает назад, но я все же удерживаю его в руках. Я отступаю назад и замечаю, что на теле медведя появляются множественные кристаллические наросты, причиняющие ему неимоверную боль. Медведь яростно ревет и вновь бежит на меня. Он двигается гораздо медленнее, поскольку кристаллы не только ломали привычный хищнику баланс тела, но также делали его тяжелее. Хотя взамен этому у зверя остается не так много слабых мест. Не сходя с места, я дожидаюсь, когда медведь окажется рядом. Проходит считанные мгновения, и противник, оказавшись рядом, левой лапой пытается ударить меня по лицу. Я ныряю под удары, находя неприкрытую кристаллами часть тела, наношу туда удар и режу связки зверю. Противник на этом не останавливается, и даже не думает обращать внимание на боль, и тут же использует вторую лапу для удара. Я ухожу влево, после чего оказываюсь прямо над головой медведя. Кристаллов на его теле с каждой секундой становится все больше, но я вижу, что кристальная броня еще не распространилась на голову. Поэтому без лишних затей атакую с этой позиции снизу вверх, и мой клинок сначала пронзает челюсти медведя, а затем доходит до черепа животного. Зверь тяжело падает на землю, чуть не придавив меня. Я вытаскиваю клинок из его головы и стряхиваю кровь. Только вот от этой победы остается горькое послевкусие. Зверь точно не заслуживал таких страданий, которым его подвергли братья. За это зло им также придется ответить. Положив меч в ножны, я начинаю искать вход, куда могли скрыться мои братья. Спустя полминуты поисков, я нахожу нужный механизм, который отворяет скрытую дверь в стене. Только вот вперед начинают вести сразу несколько коридоров. При таких обстоятельствах тыкаться наугад и пытаться вести преследование нет смысла. Похоже, братья заранее подготовились к возможным последствиям и к тому, чтобы выйти сухими из воды. Конечно, они получат наказание от главы рода, особенно, когда начнут вскрываться факты того, с кем они водились, но этого будет для меня мало. Они не будут в должной мере воспринимать меня как того, кого нужно бояться и не трогать. Подозреваю, что произошедшее для них не более, чем веселая игра. Они отступили, но только потому, что бой здесь и сейчас им совершенно не выгоден. Поэтому рано или поздно близнецы вновь попытаются сделать мне подлость. Правда, чего я не понимаю все равно, зачем было так глупо раскрывать себя. Близнецы являются теми еще ублюдками, но они далеко не идиоты. Братья не стали бы без веской причины подставлять себя забавы ради. Возможно, из-за количества убитых невинных людей они стали привлекать к себе излишнее внимание и попытались таким образом уйти от ответственности. Либо причина крылась совсем в другом, но всей информации для полноты картины у меня не было. Слишком сложно понять людей, с которыми ты толком не общаешься. По итогу выходило, что я лишь наполовину добился нужного результата. К этому я отнесся спокойно, поскольку в исключительных ситуациях все идет по плану. Может, они сбежали и в будущем станут моей головной болью, но я к этому буду готов, и в следующую нашу встречу они получат по всем заслугам. Когда я вернулся наверх, то увидел в первую очередь плененных анималистов, а затем раненых слуг, пьющих зелья. Конечно, полноценное исцеление они не заменят, но и сильно травмированных бойцов я не наблюдал, за исключением Анны. Вот ей достался серьезный противник, с которым она справилась на ура. С Тимофеем и его группой тоже было все в порядке. К моему удивлению, они даже не столкнулись со слугами близнецов. Это в очередной раз навело меня на мысль, что братья просто заготовили мне ловушку, причем ловушку без желания нанести серьезный вред. В целом, не возьми я с собой Тимофея и имея я всего третий круг маны, то этот план мог вполне сработать. Впрочем, вряд ли я когда-нибудь узнаю всю правду. К моему счастью, спецслужбы быстро вошли в положение и не стали наседать с вопросами, как и почему я самолично устроил облаву. Наоборот, поблагодарили за содействие и сказали, что я у них с недавнего времени числюсь на хорошем счету. Причем стоило уточнить время, с какого момента я стал числиться, как время подозрительно странно совпало с моим возвращением из Ливии. Не иначе как Геннадий Кузнецов приложил к этому руку. Для меня это стало приятной мелочью, поскольку все эти вопросы от следователей были той еще головной болью и пустой тратой времени. А так эту задачу я мог скинуть на любого из слуг и заняться более полезными делами. Например, хоть той же медитацией. На этом мои дела в пригороде закончились, и я отправился обратно в поместье. Анималистов посадили за решетку, а само здание оцепили. Больше меня там ничего не держало. Что до моих братьев, на следующий день я узнал, что отец отправил близнецов в ссылку в Африку, в одну из бедных стран, где происходила война местных банд, что сами по себе были серьезной силой, и даже правительство ничего с ними поделать не могло. Видимо, чтобы Иван с Алексеем лишний раз не бросали тень на род. Правда, назвать это наказанием у меня язык не поворачивался. Скорее уж, их отправили туда, где они смогут бесчинствовать по полной, не церемонясь, и не задумываться о своих моральных принципах, и смогут принести максимальную пользу роду. С другой стороны, а как еще мог отец наказать их, учитывая, что идет война с родом Дакров? Максимум запереть в родовом поместье, но в таком случае они стали бы еще более неконтролируемыми. Ограничение свободы в данном случае сыграло бы очень злую шутку. Зверя нельзя запереть в клетке, чтобы он не озлобился. Братья попросту стали бы терять рассудок и очень быстро превратились бы в зверей, жаждущих только крови. Увы, такова участь большинства анималистов, не желающих толком контролировать свои эмоции. В остальном моя жизнь пусть и временна, но вернулась в свое привычное русло. Увы, из-за этих разборок с родом, а затем анималистами, зимние каникулы прошли мимо меня. Планировать уехать куда-то далеко и надолго я не мог, поскольку отец в любой момент мог выдернуть меня на операцию. Поэтому я посвятил свободное время учебе и тренировке магии. Например, я практически не пользовался ментальной магией в этом мире, хотя знал и этот вид заклинаний. Да, даже на четвертом круге маны она не давала больших преимуществ, но вот так просто оставлять ее без внимания я не мог. Также у меня появилось время для размышления о жизни и о ближайших планах на будущее. Невольно мне в голову приходили слова Геневарда о том, что мне стоит поговорить со Снежаной, чтобы разобраться в наших чувствах друг к другу. Да, если я начну говорить с ней на эту тему, то она, скорее всего, смутится и попытается ее сменить. В худшем случае начнет намеренно избегать. Так или иначе, это может испортить нашу с ней дружбу. Но с другой стороны, оставлять все на волю судьбы тоже не дело. К своей первой возлюбленной я тоже далеко не сразу испытал романтические чувства. Да и мы с ней на протяжении нескольких лет каждый день рисковали своими жизнями на войне. А враги у меня и моего рода будут всегда. Поэтому мне, пожалуй, стоило бы дать себе послабление, ведь, в конце концов, я могу пожалеть об упущенной возможности. Как минимум мне приятно находиться в обществе Снежаны, а это уже немало. Правда, поговорить с ней на эту тему я решил после того, как закончится война с родом Дакров. Если уж они не гнушались напасть на принцессу родной страны, то и на нас могут с легкостью напасть. Мне же прямо сейчас впутывать в этот опасный конфликт подругу совсем не хотелось. И это я уже молчу о том, что после каникул боевому факультету наконец предложат поучаствовать в спецзаданиях вне стен Академии. Отчасти, ради возможности выхода вне стен Академии я усердно учился и сдавал все тесты на отлично. Если студенту вдруг не хватит внутренних рейтинговых баллов, то его просто не допустят на такого рода тренировку или же отправят куда похуже. Более того, важна также отдельная рекомендация преподавателей, ведь мало быть просто сильным, нужно также не противиться приказам, а четко исполнять их. Ну и как вишенка на торте, чем больше внутренних баллов получал ученик, тем выше имелся шанс, что его пошлют в более престижное место. Студента могли отправить как в спокойный район, где ничего не происходит, так и в самое пекло, где он приобрел бы необходимый ему боевой опыт у более опытных товарищей. Ну и опять же, во втором случае студент мог подзаработать еще баллов, если бы хорошо показал себя в бою. Поэтому я, как и многие мои однокурсники, с нетерпением ждал этого момента. Глава 15. За оставшиеся зимние каникулы, к моему счастью, меня никто не тревожил. Я спокойно занимался тренировками, медитацией и учебой, параллельно заглядывая к Роману по поводу руны патента. Патент по итогу нам все же выдали, но тут возникали вопросы с юридической стороны. От меня потребовали подписать еще кучу бумаг, чтобы разработанная нами технология не попала в руки других государств. Также Роман ошибся на тот счет, что императорская канцелярия лишь раз предложит мне работать на них и отвяжется. Как бы не так, каждый раз, приходя подписывать тот или иной документ, они ненавязчиво пытались предложить мне свое сотрудничество. По факту, мне пришлось бы почти все свободное время проводить в лаборатории, еле успевая выполнять сторонние заказы. Не такой жизни я себе хотел. Впрочем, и принудить меня они тоже не могли. Хотя чего таить, говорили эти люди складно, и возможность получить неограниченный доступ к самым высокотехнологичным инструментам, редчайшим материалам и получить личный штат сотрудников звучало заманчиво. В остальном время прошло незаметно, и я наконец-то вернулся в академию. Там я вновь встретился с друзьями, Но, увы, ничего интересного с ними за это время не произошло. Зато я узнал, что из моих знакомых второкурсников только Айрис и Владислав будут участвовать в предложенных тренировках. Роберт и Никита тоже хотели заработать пару лишних баллов, но, увы, у обоих имелись более важные дела. Бори и Даниэль, в свою очередь, вообще не горели желанием участвовать в чем-то опасном, хоть и обучались на боевом факультете. Да, опыт сражения у них был, но что первый, что второй, предпочитали вести более мирный образ жизни и ходили на занятия, только чтобы отточить свои навыки для самообороны, и, разумеется, из-за вопроса престижа. В тот же день, когда все занятия на боевом факультете закончились, нас, наиболее отличившихся студентов, вызвали на отдельную площадку. Собралось по итогу 20 человек, что было, мягко говоря, немного. Нас в первый день поступило не менее 500 человек, и большинство из них учились на боевом факультете. Вот мне еще одно напоминание о строгой выборке кандидатов. Всех нас поставили одной шеренгой, после чего к нам вышел один из преподавателей с заметной даже невооруженным глазом военной выправкой, и начал свою пламенную речь. «Вас всех собрали здесь потому, что вы проявили недюжинные способности и смогли зарекомендовать себя», — громко и четко говорил преподаватель. «За это Академия дает шанс еще больше проявить себя. Вы — будущая опора нашей страны. Поэтому самое время учиться исполнять волю Его Величества. С этого дня вам будут выдавать миссии. Вы всегда будете вправе отказаться, но знайте, что за них вам будут начислять баллы в повышенном размере. Никакая контрольная и никакой экзамен не сравнятся с вашей практикой. Помните, что каждая выполненная вами миссия может спасти чью-то жизнь и даже не одну. А теперь, если у кого-то есть вопросы, шаг из строя», сразу несколько человек вышли вперед. «Отлично, говорите по очереди, слева направо, вперед». Это предложение было озвучено всем факультетам, задал вопрос щуплый паренек, которого я до этого даже в глаза не видел. «Хотя раз тут, значит, смог отличиться». «Так точно», — уже более тихим голосом ответил преподаватель. «Например, учащиеся факультета теоретической магии будет направлены в помощь ученым в аномальные места с повышенным магическим фоном или же в лаборатории нашей академии. Единственное исключение составляет факультет целителей, поскольку исцелять людей дают разрешение лишь с начала третьего курса. Следующий. Нам будет угрожать опасность», — задала вопрос девушка с русыми волосами и привлекательными пухлыми губами. «Само собой, да», — как ни в чем не бывало, — ответил мужчина. «Вы же обучаетесь боевой магии не для того, чтобы только ею хвастаться. Вас непременно будет подстерегать опасность. Поэтому, если кто-то из вас боится, то лучше откажитесь от предложения, иначе вы окажете медвежью услугу и себе, и своему окружению, которая будет рассчитывать на вас». Следующий. «Как можно отличиться на миссии?» — задала вопрос Анастасия Ратиева, родственница Амелии. «Помнится, она вместе со мной выступала на отборочных турнирах, но имея на тот момент лишь второй круг маны, не показала больших результатов. Однако раз она тут, то все-таки я оказался прав, и у нее впрямь есть талант». «Очень хороший вопрос», — даже немного взбодрился преподаватель. «Самый легкий способ отличиться в миссии – выполнять приказы того, в чье распоряжение вы попадете. Другой способ – намеренно попросить Академию отправить вас в горячую точку. Если вы достаточно хорошо проявили себя, то у вас будет возможность такого выбора. Если вы готовы рискнуть, то у вас появится уйма возможностей проявить себя, как это сделали другие студенты, занимающие первую десятку рейтинга. Главное в этом деле – доблесть и отвага, но не путайте ее с самодурством». Следующий. «А кто начисляет баллы?» — спросил еще один паренек, которого я впервые видел. «Или как измеряется наш вклад? За этим следит тот, под чью ответственность вы попадете», — ответил мужчина. «Каждое ваше действие будет учитываться. Баллы начисляются за ваше поведение и оказываемый вами вклад помощи на месте». Следующий. «Можно ли брать с собой слуг?» — спросил довольно мускулистый паренек. «Он, помнится, выступал на отборочных турнирах». «Разрешено, да», — кивнул преподаватель, — «но только ограниченное количество. Сколько их можно взять, зависит от условий миссии и поставленной задачи. Как правило, разрешено взять до 3-4 слуг, в редких случаях 10, максимум 15 человек. Все-таки в первую очередь это практика для вас самих. Вы не получите нужного вам боевого опыта, если будете лишь прятаться за спинами собственных слуг, которые подготовлены к этому лучше вас. А есть ли ограничения по их силе? Не услышав слова, следующие от преподавателя, парень решил задать еще один вопрос. Ограничений по силе нет, однако если они начнут выполнять за вас всю работу, баллов вы не получите, покачал головой преподаватель. За этим мы строго следим. Так что я бы не советовал брать магов шестого круга и выше на миссию. И раз вопросы закончились, вы свободны. Если же кто-то хочет получить свое задание, то три шага вперед и строим за мной. Будем думать, куда вас отправить. Из трех десятков человек лишь восемь вышли вперед. Сразу же за этим мы молча последовали за преподавателем, и в порядке очереди ждали у дверей кабинета. Благо времени это много не заняло, и один человек редко задерживался на более чем на 10 минут. Очень быстро очередь дошла и до меня. Я спокойно вошел в кабинет и принялся слушать предлагаемые варианты. «Евгений Дмитриевич Львов, значит», – произнес преподаватель, держа лист бумаги с моим досье. «Вы один из лучших учеников на своем потоке. Отличник, с превосходным даром к магии, да еще и отважный. Подобные вам, редкий образец для подражания. Отважный, поинтересовался я, поскольку не припоминал, где мог ее проявить в глазах преподавателей. А можно узнать, откуда такая пометка в моем деле? Разумеется, княжич, добродушно улыбнулся мужчина. Похоже, я своим поведением сумел расположить его к себе. Удивительно, впервые у меня положительная репутация. Тут три пометки от ректора. Во-первых, вы помогли задержать Вячеслава Михайловича Тарасова, что хотел совершить на вас покушение. Во-вторых, вы не побоялись выступить против преподавателя, что превысило свои права. В-третьих, вы спасли жизнь студентки Снежаны Васильевны Новиковой. Это все учитывается в принятии решения. Про Вячеслава я так даже сразу не подумал. Все-таки по сравнению со следующими покушениями на мою жизнь, это совершенно меркло в памяти. Случай же со старой преподавательницей я даже не брал в расчет, даже объяснение мужчины звучало странно. Но подозреваю, что ректор таким образом замял дело, чтобы я не затаил в будущем обиды. Впрочем, вряд ли я узнаю точный ответ. Удивился я тому, что преподавателю была доступна информация про случай в руинах Сабадиля, хотя его тщательно пытались скрыть. С другой стороны, там могла быть просто пометка, что я спас ей жизнь, без подробностей. Вот оно как, задумчиво сказал я, и немного погодя, добавил, спасибо за пояснение, всегда пожалуйста, едва заметно кивнул преподаватель и продолжил, учитывая все ваши характеристики, вам дано право сделать выбор, мы можем отправить вас в относительно спокойную точку Российской империи, можем отправить вас на границу с Финляндией, но там максимум ушлые финны будут пытаться пресечь границу, а можем отправить на границу с Грузией.